Каким же я был дураком, доверив управление клана такому безумцу. С комплиментов заходишь, ну спасибо, ты, да расслабься уже, я тебя услышал. Остановить поиски наследника на время, не имею ничего против. К тому же, у меня есть идея получше. Только не говори, что ты специально пытался вывести меня из себя. Не буду. Ты же не психанул, улыбнулся глава, с усмешкой посмотрев на отца. Тот не среагировал. Давно знал, что его сын вконец обезумел. Таково бремя родителей. Ценить детей, какими бы уродливыми они ни родились. Ищейки, это же твоя идея. Они, конечно же, пусть слуги императора ищут наследника сами, а мы будем следить за ними. Формально традиции не будут нарушены и никто не сможет сказать, что пламенные отказываются от своих обещаний. Учитывая конфликт на границе с озерами и недавние проблемы с контрабандой, это достойное решение. Хорошо, хоть безумие не лишило тебя интеллекта, заметил старик. Говорить, что это была его идея, которую старик продвигал среди людей сына с особой тщательностью, он не стал. Ни к чему поднимать спор там, где результат останется неизменным. Тогда, беру его на себя, ответил архимаг. Я готов терпеть твое наплевательское отношение к традициям клана, но сам стоять и ждать чуда не намерен. На последних словах старик встал. Разговор подходил к завершению. Да будет так, за мной озеро и контрабанда. Придется разгребать ваше дерьмо, но на то я и глава, верно? Вместо ответа старик на ходу подхватил заварник и баночку меда. Под его взглядом жидкость внутри изошла паром, возвращая былой лоск бодрящему напитку. Вурс, вурс, вурс, а-а, вурс, вурс, вурс, а-а, вурс, вурс, вурс, а-а. Бесконечное треньканье артефакта связи, нажравшиеся в усмерть маги, устроившие потасовку, спешащие на помощь пожарные, неоновая вывеска «Саламандра», объятая пламенем. Где-то это мы уже проходили. Сказать, что я удивился возвращению после изнурительных часов труда в ряду разнорабочих, это не сказать ничего. Даже слезинки не проронил. Клуб в последнее время воспринимался, как огромная зудящая мозоль, от которой сложно избавиться. Вроде резать нерентабельно, больно и оно тебе не надо. А вроде надо избавляться от этой помойки поскорее. Или искать крышу получше, что еще хуже. Так, хотя бы, имеются варианты. Вы владелец клуба? Поинтересовались три омолодчиков в дорогих деловых костюмах. Я тогда стоял и смотрел на новое ЧП с пацифистским расположением духа. Грязный, уставший, потный, но не менее приземленный в разрешении вопроса как можно быстрее. Двухчасовая потребность во сне никуда не делась. Он самый, вяло ответил. Все ответы мог предсказать наперед, а потому особо не выделывался. От лица клана Демидовых приносим извинения за доставленные неудобства, поклонились слуги. Это вам в знак компенсации. Демидовы, малый, но щедрый клан. Если у вас появится желание изучить азы геологии и добычи серебра, наш клан с радостью вам поможет открыть филиал производства. Забрав пьяных, но не менее активных драчунов, служивые маги откланялись, оставив меня с пачкой купюр высокого номинала, на треть обгоревшим клубом и бесичим свистом гидрантов, успевших засесть глубоко в печенке. И так каждый раз, отличается степень наглости и количество предложенной суды. Однако самое забавное было другое. Три магов, может, и не отличались интеллектуальной зрелостью в вопросах выебонов, сил на поджог им не хватило. Подкопченная вывеска клуба и пострадавшая от дуэли парковка, да, все, что внутри, увы, я умел учиться на ошибках. Последний ремонт делал из качественных и огнеупорных материалов. Разумеется, никто говорить обратного не собирался. Ни я и ни Андрей, который отчасти и нашел на кого скинуть вину. Поджог произошел несколько раньше, пока большая часть постояльцев смотрела на драку. Смешно и справедливо, но правда. Благо, хоть без компенсации не остался. Копать, кто устроил поджог, я начал только когда вся делегация клановых уехала в освояси. Допрос сотрудников. Вызов ментов, кавалерия из Василия Семеновича. Кто-то меня спросит, к чему такие сложности. Ремонт и погнал работать на благо мажориков дальше. Увы и ах, поджог попахивал откровенной подставой. Кто-то целенаправленно проник в мой кабинет, сжег всю документацию и отключил сигнализацию здания. Когда внутри были люди, не то, чтобы я о них заботился, но за такое обычно в рис садит. Особенно если погибает один из клановых аристократов. Первоначально подумал на бандитов. Самый очевидный и желательный вариант, жаль, нереализуемый. Василий Семенович сразу по приезду отбрил. Всех детей кредиторов пересажали, а остальные были не в курсе клуба и всех его прелестей. Да и слишком глубока подстава, если хотели отжать инвестицию. Им же самим потом и разбираться с потерянной репутацией. Думать на клановых было бы выгодно, но тоже без перспектив найти истину. Зачем королю заниматься мелкими грабежами? Будь это пламенные, меня бы давно повязали и увезли на алтарь славы. Таким нехитрым образом я отсеял большую часть злоумышленников. Кому нагрубил, помешал, втащил или больше. На моменте, когда хотел плюнуть на все, в голову пришло два образа. Совсем позабыл про этих ложков. Видимо, у кого-то из них прорезались яйца. Иначе с чего вдруг решили отомстить только сейчас, когда начало все налаживаться? Долгожданный сон пришлось отложить из-за срочности мероприятия. Откуда начинать копать, я не знал, а потому обратился к заведомо подходящему кандидату, бармену и его мини-свите. Парни все это время сидели у меня на зарплате и не высовывались. Копили идеи для быстрого заработка. Обращение выстрелило практически мгновенно. В криминальной среде уже как две недели ходил слух про поджог одного развлекательного заведения. Искали исполнителей, узнавали, кто крыша, какие условия, если поймают, и все в таком роде. Мне бы прибыть Кирилла за такую прозорливость, но здесь виноват его низкий для криминального гения интеллект и отсутствие нужных навыков. Подобные слухи в бар поступали каждый день, где детали раскрывались только если дело выглядело выгодным. Бармен идею с клубом отмел практически сразу и без задней мысли. Нет у него мага на привязи, чтобы таким заниматься. Да и не знал он про клуб, если по-хорошему. Я же не дурак о таком распространяться. Чем меньше потенциальных слуга знает о своем работодателе, тем меньше рычагов влияния, тем больше таинства, страха неизвестности и веры в абсолют всех клановых. Благо, посредник, через которого работал заказчик, был нашим общим знакомым. Бармену, бывший работодатель, мне, должник с объемной задолженностью. Тот самый Арсен Макалянович, отдавший меня на растерзание таксистам. Земля везде круглая. Как знал, что не стоит сжигать мосты и хату, пока не появится такая необходимость. Возвращаясь на несколько недель назад, после гоп-такси я дал вполне ясные распоряжения его братьям. Ашотик и Дицик в тот же день переехали, послав Арсена в пешее путешествие. Не забыли намекнуть на подставу. Мужик оказался не глупый и мгновенно залег на дно, а вместе с ним все его знания обо мне и теневой след, ведущий к Кириллу. До поры, как говорится, до времени. Деньги нужны всем, даже таким криминальным гением. Бывший арендодатель сдал свою новую рабочую единицу с потрохами. Прокол со мной он помнил по сей день. Да и сложно сопротивляться магу, который пробрался в твой дом, усыпил жену, а тебя связал и тонизировал душу темным эфиром. Язык развязывается моментально. Обычно в таких делах найти посредника среди незнакомых лиц задача нерядовая. Если тебе надо устроить темную, то ты ищешь того, кто знает, как ее можно устроить. Значит, один знакомый, кто знает тебя или видел твое лицо, точно будет. Дальше все зависит от изощренности заказчика. Если тип прошаренный, будет строить мосты из 10-20 посредников одновременно, запутать след и не выдать свою драгоценную задницу. Заказчик на мой клуб, к счастью, попался из диванных экспертов. Ну тот, который из самоуверенных лохов, на бумаге знает как, а на деле все порывался сделать самостоятельно. Ну не придурок ли, а еще чиновником себя называет. Смирнов Иммануил Степанович. Имперский клерк, работающий с госзаказами. Общее звено между администрацией города, кланами и рабочим классом, которые заказ исполняют. В общем, мелкая рыбешка с огромными амбициями и кушем под боком. Такие люди априори не смогут удержаться, чтобы не сунуть грязные руки поглубже в чужую кубышку. Знакомая персона, не правда ли, тот самый фрукт, у которого я переписал клуб, отомстить собирался, отянул, потому что долгое время отращивал яйца. По-хорошему, стоило эту пародию на человека закопать за ближайшим пригорком. И это не детство в интернате во мне говорит, а здравый смысл и местный антураж, напоминающий 90-е. Но есть нюанс. Я не знал, с кем Чин работает и кто еще знает об этой афере. Поэтому поступил мудрее. Отдал дятла на растерзание дятлам поменьше. Торпеды Ашотик и Дицик мне нужны были для другой задачи, а вот с Арсеном был разговор короткий. Ведь в таких делах как «клуб сгорел», нет, заказчик доволен, ни в коем случае. А значит, вскоре ожидать его возвращения. Будет новый заказ, новые условия и новый поджог. Как пить дать? Дураку только дай возможность самоутвердиться, схватится и не отпустит. Там его и поймаем. с поличным и засадим на долгие годы в сибирские казематы, когда голова касалась мягкой подушки и сознание было одной ногой в объятиях морфея, мне позвонили на коммуникатор, настойчивый пилик, потом еще пилик, пилик, тройной сигнал и сброс, разряжая одноразовый артефакт связи, поступил сигнал от Проныры, он нашел информацию, которую я заказывал, спокойствие, только спокойствие, нервы мои крепки, словно стальные канаты, а здравостью рассудка можно писать диалоги Платона, спокойное дыхание, медитация, секунда на легкую гимнастику и разминка плечевого сустава, открыть окно, усилить тело эфиром, свист чего-то круглого, устремившегося в темное небо ночного Владивостока, закрыть окно, лечь обратно в кровать, пилик, пилик, пилик, запиликал второй артефакт, для связи с Васей, значит, подтвердилась информация, ради которой я делал заказ у Проныры, мальца с окраины, да бля, ладно, проехали, на сборы ушло не больше 10 минут и через полчаса я был за стенами, в обозначенном месте для встречи, Проныра пришел один, без подставы и отработал свой гонорар на 5 с плюсом. Пламенные что-то замышляли. Опять. И это меня больше всего напрягало. Подобные мысли возникли у Василия после нашей вечерней встречи. Начальник департамента приезжал к клубу не только, как лицо заинтересованное, ведь у него там своя доля для успехов в работе, но и потому, что накопились новые данные. Ставил ему задачу отслеживать активность некоторых кланов. По счастливой случайности, помимо всяких микреев, Демидовых, Слащевских, Каменных, Потоповых и прочих там, разумеется, затесались пламенные. Они сокращали штат на окраине, переключались на другие задачи, вели себя так, словно потеряли интерес к поискам других выходов на контрабанду. Говоря неформально, прекратили поиски наследника тени, что как бы нонсенс, учитывая рассказы яйцехранителя, с которым мне посчастливилось встретиться еще в самом начале. Поэтому я и дал ему задачу все перепроверить. А между тем обратился к уличному информатору Проныре. С парнем в конспиратора не играл и сказал следить за пламенными на окраине. Чем заняты, где обитают, за кем следят, и так далее. Что мы имеем в итоге? Василий подтвердил прошлый ответ, а Проныра его дополнил. Из двух докладов сложилась совсем не та картина, которую пламенные хотели всем навязать. Ушли с окраины, но не все. Единицы остались и рассредоточились по конкретным районам. Снизили накал акций по уничтожению, но не совсем. Тут и там периодически продолжали вспыхивать ритуалы назидания. Пока искали меня, местный криминалитет сильно поднасрал и сейчас за все расплачивался. Забили на слежку, но некоторых не забыли. Проныра проследил, как пламенные приглядывали за людьми в черном. Те частенько катались по окраине и проверяли разные места, будучи обвешанные артефактами. Словно вдогонку, много спрашивали и разговаривали с беспризорниками. Так во всем, куда ни глянь. Хотя официально, да, пламенные с окраины свалили, не поспоришь. Да и надо ли, соединить 2 плюс 2 проблем не составило. Даже если Проныра не знал, что за люди в черном такие, я-то догадывался. Имперские ищейки каким-то образом вышли на мой след и сейчас активно не сворачивали в сторону. Сначала изучили свалку и пролив, где я появился, останки штаба Кости и соседние территории, гостиницу, где я жил, точки встречи и зарплаты, где собирал беспризорников, текстильную мастерскую нить, допрашивая Валентина Палыча, концтовары с хитрожопыми информаторами, того и глядишь, скоро будут у бармена, ненавижу магию, хера ли она все усложняет, однако падать духом я не собирался, не в моих привычках сдавать задом, если ищейки выйдут первыми, ничего страшного. По крайней мере, я еще не слышал, что они запирали наследников в казематы, а вот хвост из пламенных – проблема. Впрочем, я знал, как с нею справиться. Хотят гоняться? Пожалуйста. Но за последствия я не отвечаю. Глава 25. Рыбалка. Порт Надежда. Верхняя окраина. Территории клана пламенных. Некогда заброшенный порт последние 3 дня активно перестраивался под временные нужды рода. Разваливающиеся склады укреплялись. Эфирные накопители для питания сетей поставлялись, даже новый причал проложили. Рыбалкой, видите ли, занимаются, не чураются использовать труд местного населения, все официально. Но каждому, кто умнее инфузории туфельки, одного взгляда хватило бы для осознания очевидного, пламенные сматывали удочки. Порт выступал временным хабом для хранения клановых ресурсов. Сюда свозили все со всей окраины и увозили в город. Другими словами, уносили все, что плохо лежало. ну и поторговывали запрещенными предметами с иностранцами. Ведь кому какое дело, если оно происходит на окраине? Тройка мастеров во главе с магистром выступали гарантом от лишних поползновений. Господа маги не стеснялись открыто носить принадлежность к тому или иному рангу, как бы показывая, что здесь собралась целая армия. Почти взвод отборных воинов, готовых на все. Это, чтобы даже у самых тупых представителей окраинной мафии не зародилось плотоядных желаний. Здесь крутились деньги. Много денег. Под присмотром общественности. Под сопровождением полицейских караванов. Все работало как часы и абсолютно в правовом поле. Никто не мешал движению. Ведь у пламенных было алиби. Они переезжали. Сегодняшнее яркое солнечное утро не было исключением. Механизм, отработанный годами, работал в срок, исполняя городские обязательства. Вяло метались ученики по пирсу, загружая корабли клана, а мастера с довольными рожами лениво за всем наблюдали. Изредка давали пинков в мотивацию и вновь возвращались к пустым диалогам о рыбалке. Один магистр не просто так просиживал штаны, за зарплату. Ухоженный мужчина среднего возраста в непримечательном болотном плаще и очками с диоптриями. Участь преемников помнил каждый магистр пламенных. Не лажать, переехать без проблем, без сучка и задоринки. Именно поэтому он единственный, кто следил за портом во все четыре глаза. Магистр Кирилл, магистр. Послышался крик его личного помощника, молодевого светлого парня с талантом к двум направлениям магии. Парень был не по годам умен, но слишком заносчив, вопреки чему магистр не желал делиться с одаренным сокровенными знаниями. Все держал при себе, чтобы ненароком не повторить судьбу почившего Сергия, магистра, погибшего по глупости, решившего, будто другие люди способны решить за тебя твои же проблемы. «Что там у тебя? Так груз приехал. Куда его?» – спросил парень. Магистр до того увлекся системой сигнализации земли на порту, что не заметил банального. Иностранный фрегат, на скорую руку перекрашенный под стандарты РИ, заплывал в миниатюрную гавань. «Уже? К чему такая спешка?» – подумал Кирилл, но решение принял еще быстрее. «Освободи место между 9 и 11 линейником. Поставим фрегат туда», – отдал распоряжение магистр. «Еще подведите магокраны и имитируйте погрузку блоков с углем и эфирной пылью. Не как в прошлый раз, просто для галочки поднимая и опуская кран, а по-настоящему. Будет вашим наказанием. Остальным я займусь самостоятельно. Это же то, о чем я думаю», – незатейливо поинтересовался парень, разумеется, не считая себя виноватым. Он просто дурачился с простачками-учениками. «Не думай, исполняй». «Так точно», – обиделся он. Впрочем, пока магистр Кирилл ушел разбираться с нежданно-негаданной поставкой, пришедшей намного раньше обозначенного в графиках сроков, талантливый ас не торопился выполнять поручение. Его душа требовала утолить неудовлетворенное любопытство и подгадить магистру, куда же без этого. Ведь как так, его, мастера огня и на века редкой земли, так бесцеремонно водили за нос. Все обо всем знали, слухи о пламенных и Сомали ходили основательные, но конкретно аса в известность не ставили. Ему однозначно требовалось во всем разобраться. Набегу отдав плевый приказ, отбуксировать 10 и краткое линейный корабль, загруженный той же эфирной пылью просто для галочки, ас поспешил к мастерам-неудачникам. Ну тем, кто имеет всего один дар, пускай и сильнее развитый. «Он здесь!» – закричал ас, вбегая на закуренную табачной смесью веранду. Его товарищи были заняты относительно важным занятием. Перетирали истории недельной давности. Про кипишу азеров, про мутки верховных пламенных, про переезд с окраины, про намечающиеся войны с водными кланами. В общем, простые диалоги низших начальников. Кто? Левые рыбаки опять причалились к пирсу, не поняли маги. По их кислым минам было понятно, что своего высокомерного товарища они особо не уважали, но и послать не могли, ведь он, правая рука магистра пламенных, не прямой, но начальник. Какие к черту рыбаки? Груз. Что же еще? И че, уже третий за сегодня. Из-за азеров сбоят поставки, вот и ходит между графиком. Ничего необычно тут нет. Да нет же, я про сам груз. Что там? Пойди и спроси у магистра. Нам-то откуда знать? Так он меня к вам послал. Негодовал одаренный, пытаясь придумать правдоподобную отмазку. Как обычно и такое бывает, ничего толкового в голову не поступало. А нас вызвали? Разгрузить? Чего тогда сразу не сказал? Набычился один из мастеров. Ты заговариваешься. С кем, по-твоему, разговариваешь? Ясно. Пошли, парни, махнул рукой мужчина. Спорить с придурком он не собирался. и проследите, чтобы 10 и линейник убрали. Туда иностранца запустит. Все сделаем в лучшем виде, господин начальник». Посмеиваясь, мастера удалились. Довольный своим красноречием Ас остался на веранде один. На радостях подкурил редкую для этих мест сигару. Родственники отправили кубинскую, с настоящим табаком, а не смесью из папоротника и баклажана. По его безусловно умному плану оставалось только ждать. Мастера разгрузит часть груза, увидит, что внутри, и потом доложит ему. Пронагоняя от магистра, парень не переживал, достанется все равно не ему. А то мастера совсем оборзели, спорить удумали. Именно в этот момент, словно по волшебству, к опустошенному от магов причалу пришвартовалось мелкое рыбацкое судно столетней давности. На пирс, запинаясь и сквернословя, вывалились два мужичка восточной наружности и принялись в спешке выгружать добытые непосильным трудом товары. Выгрузка на чужой территории, казалось бы, их ничуть не пугала. Ас за всем наблюдал с потаенным восторгом. Даже подумал, что это прикольно. Решил не мешать, пока не подойдут мастера с докладом. Ведь охрана пирса – не его задача. Он выполняет поручение магистра, а тот прямым языком рекомендовал не вмешиваться в дела с приезжими рыбаками. Когда тележка с пестро-желтой рыбой и мутными банками была заполнена доверху и отправлена в сторону дороги из порта, лишних на палубе обнаружили другие маги. Пробегающий мимо ученик не оценил свободолюбие мужичков. Не прошло и пары минут, как несколько мастеров прибежали наводить порядки. Чуть не дошло до драки с летальным исходом, что непозволительно, учитывая официальность разгрузки. Лишняя морока с имперскими жандармами никому не была нужна. Здесь стоит сделать отступление. Пламенные, конечно, молодцы, что заняли порт, обновили и адаптировали под собственные нужды. Но на окраине слишком долгие годы созревает особая микрокультура морских экстремалов. Они рыбачат там, где хотят и что хотят. Смертники ведь. Никто здравомыслящий в море, полное монстров, дальше линии прибоя на маленьком судне без мага не заплывает. Неудивительно, почему рыбаки так наглели. Они шкурой рисковали в Японском море, борясь с тварями размером с фургон деревянными кольями. Что им какие-то маги с плевками? «Договоримся, господин начальник», — спросил с акцентом один из рыбаков. Его глаза так часто моргали, что было неясно, это тик такой или парень сейчас обоссытся от страха. «Какой, нах, договоримся. Грузите свои пожитки и ебитесь, как хотите. Хоть в море разгружайтесь, хоть на набережной. Мне похуй. Нема, тама. Полицай, господин начальник, все отберут и работать заставит», — недовольно помотал головой рыбак. «У нас тунец, золотой, стоит, как золото, и масло азеровское, с островов басурманских, да хоть кристаллы эфира. К чему нам твоя контрабанда?» — сплюнул мастер, свистнув своим. «Я все сказал, парни». Однако отдать бравым ученикам приказ о немедленной эвакуации маг не успел. Ситуацией заинтересовался Ас, вяло покуривающий сигару на веранде. Предложение ему понравилось. Лишний заработок. Какой маг в здравом рассудке от такого откажется? К тому же у одного из рыбаков он заметил кольцо доверенного, которые положены только экспертам в клане и безродным лицам, заслуживающих доверия пламенных. Козыри перекрыли будущий гнев магистра. Ас не собирался отказываться от такой халявы. «Подожди-ка немного», бесцеремонно отодвинув мастера в сторону, парень обратился к моргающему рыбаку. «С чем масло, трудяга?» «С имбирем и восточными травами, господин маг». «Тунец какой? Пара килограмм найдется?» «Обижаете, господин маг. Рыбка под 150 килограммчиков». «Солидно», — причмокнул Ас. «Пакуйтесь обратно, я покажу выход короче и помогу с разгрузкой. До центрального вы на этой колымаге будете ехать полгода. Всех магов распугаете». «Я не думаю, что это хорошая идея», — попытался вмешаться мастер, но был тут же остановлен одним снисходительным взглядом. «С магистром я уж как-нибудь договорюсь, не твоя забота. Если так, то я ничего не имею про...» «Славненько», — кивнул Ас, повернувшись к довольным рыбакам. «Разворачивайтесь и плывите к кранам, вон тем, которые между 5-м и 6-м кораблями. Премного благодарен, господин маг, с вами приятно иметь дело». Пока магистр был занят общением со своим непосредственным начальством, разрешая проблему быстрых поставок сомалийского букета, Ас провернул авантюру. Малехонькое судно, запрятанное среди десятка других, заметить трудно, особенно когда все заставлены кранами и прочим оборудованием, ведь он не имитирует, а честно работает, как и рекомендовалось начальством. Рыбаки, получив справедливую половину от честно добытого, уезжали в закат стремительнее пули. Они были рады довольствоваться несколькими банками масла и практически всей мелкой рыбой. Господам магам досталось все масло и парочка рыб-гигантов. Ас остался доволен уловом, а та легкость, с которой рыбаки поддались торгу, его не волновала. Парень списал все на собственную харизму и уникальность. Как же хорошо, что несколько наших линейников имели холодильные камеры хранения. Разгружу их в ближайшее время учениками, размышлял он вслух, пока послушные маги таскали добытое непосильным трудом. Те, кто нес рыбу, еще и удивлялись. Нечасто в этих краях видят таких здоровенных тунцов, особенно золотого окраса. Хера ли она такая тяжелая, явно же больше 2 центнеров, жаловался маг ранга Навик, выступая в роли допотопного грузчика. «Неси давай и не ной», — упрекал его товарищ, с которым они вместе горбатились. «Чем тяжелее, тем нам же лучше. Ас нам долю от массы обещал. Неуч, сам ты неуч. Я просто не понимаю, чё она жрет такое, чтобы так вымахать. Похер. Главное, что рыбаки попались из неопытных. Тунец — это премиальная рыбка. Чем больше, тем дороже. Экономика, ёпта. Или сами не хотели горбатиться. Молча несите. Думать мешаете», — воскликнул Ас, устав слушать их трёп. Оба от тяжести туши мгновенно рухнули на колени. «Виноваты, господин начальник. Работайте, в общем. Приду, проверю». Ушел он в сторону иностранного судна. «Так точно». Навики двигались молча исключительно пару десятков метров. Когда достигли комнаты хранения на одном из кораблей, рупор трудовых будней заработал с новыми силами. «Хрен моржовый. Мы тут, понимаешь ли, пахаем, а он больше половины просто так захомутает. Да тише ты, еще услышит. Нет, ну я серьезно, что за несправедливость? И хера ли туша такая тяжелая? Да успокойся ты, сейчас уронишь», — запричитал недовольный товарищ. «Тоже мне, проблема, рыбе хуже не будет, хех-хех, дурень ты, товарный вид, слышал о таком? Ну, слышал, и чё дальше, подумать не хочешь? А сам подумать», — остановился маг как вкопанный. «Мы за что получаем долю? За килограммы. Хера ли ты вообще о товарном виде начал? Это мысль». По счастливой случайности парни уже подходили к двери охлаждающей камеры. «Давай короче, на счет 3, а там как ляжет, так ляжет. Пусть Ас сам разбирается. Ну давай». Они начали. С отсчетом, с раскачкой. Все, как полагается. И раз, и два, и три. «Бросай». Гигантская туша морской твари, упруго отскакивающая от охлажденного пола. Это было последнее, что маги увидели в жизни. Скрип, хлопок, вспышка. Порт и десяток ходовых кораблей, стоящих рядом друг с другом, вспыхнули, словно спичка. «Расслабьтесь и присаживайтесь поудобней. Сегодня дядя Максим расскажет, как устроить грандиозный фейерверк силами 2 идиотов. Первым делом вам нужна кошерная нычка, например, доставшаяся от нечистого на руку мастера Федора, стволы, ружья и тонна взрывчатки. Все, как полагается. На закуску, порядка 3000 рублей заначки. Примерно в такую круглую сумму обошелся весь праздник. Рыбка и масло, оказывается, стоят целое состояние. Найм персонала, удовольствие за бесплатно. Таксисты отрабатывали долг, да и я их убедил, что иначе никак. Ну, например, сказать про взрывчатку непосредственно в момент отплытия с берега, а на засыпку добавить, что у меня есть пульт детонации. Иногда идиоты умеют думать до безумия быстро. Не зря Дейдар оценил искусство взрыва. Исполнили все, как по нотам, не докопаешься. О доставке рыбы в основные корабли с грузом я даже не помышлял. Сопутствующий урон от пламени должен был неплохо аукнуться порту. Но так даже лучше. Этот фейерверк пламенный запомнит надолго. Собственно, сама взрывчатка. Сила тени, огромная рыбина и перенос с 4 прямо в брюхо. И не спрашивайте, как я проверял вместимость желудка. До сих пор пасет рыбой за километр. Благодаря маслу сила взрыва увеличилась в геометрическом масштабе. Азеры, иначе говоря, азиатские кланы из соседней империи, знают толк в качестве продукта. Жидкость с имбирной начинкой и специями горела похлеще напалма. Не каждый маг снахлеста потушит. Буря, разразившаяся над пламенными, не утихала 3 дня. Сутки ушли только на то, чтобы ликвидировать полыхающий ад. Огневикам даже пришлось идти на поруку к водным кланам, чтобы их маги принимали в тушении активное участие. Отдельно хочется добавить про работу имперской полиции. Конфликт такого масштаба не унять 2 вшивыми взятками. Взрыв по счастливой случайности произошел на корабле, с трюмом полным контрабанды. Раскиданные во все стороны обгоревшие части сомалийской огнестрела укрыть не рядовая задача. А когда вопрос касался соседних портов, тоже пострадавших от пожара, лавина из общественного негодования была неостановима. Пламенные носились как угорелые, задействовав все силы, если не для остановки, то хотя бы уменьшение размера ущерба. Но всегда есть осточертелое «но». Казалось бы, ситуация праздничная, можно выдохнуть и работать дальше, но здесь имелось две стороны медали. С одной, я отвлек внимание пламенных, обеспечив безопасность собственной тушки. С другой, породил лютое желание раскопать зачинщиков мероприятия, а после прилюдно закопать, чтобы ни у кого и в мыслях не возникло так играться с чужими портами. Именно со вторым пунктом я и принялся разбираться сразу после операции. Полагаться на удачу было не в моих правилах. Я, может, и называл таксистов дураками, но совсем уж профанами мелкие бандиты не были. Раздавшийся взрыв был слышен на всю окраину, и сложить 2+2 труда не составило. Побросав рыбу, как и прочие улики прям там же, посреди сотен голодных беспризорных ртов, братцы побежали, и не забыли кричать: «Рыба, халява, разбирайте». Поступив несколько эгоистично, ведь когда я их наставлял на дело, этот момент обговорил основательно. Уликами никто разбрасываться не разрешал, спрятать, самим засесть в дыру и ожидать проработки алиби. Ну, вот и как с такими работать? Последние баллы доверия парни мгновенно просрали. А может, это я так свою совесть успокаивал? Кто знает, не было долгих разговоров и попыток найти компромисс. Речь шла о собственном выживании. Проследил до их конуры и прибил, когда аферисты готовились стать беглецами. Забрали сдачу с рыбы, вскрыли заначку, в спешке готовили баулы и маршрут до другого города. И все бы ничего, сбежали, даже лучше, не пришлось бы пачкать руки. Так нет, таксисты решили подгадить, или увеличить свои шансы на побег. Тут как посмотреть. Для полиции пламенных написали обличительные письма анонимного характера. В обоих выложили обо мне всю известную информацию, заложили аферу с клубом и прочими путями поливали мое честное имя грязью. Знаю, они пытались приспособиться, выжить. Логичный ход, но, я, может, и хотел использовать людей рациональней, но все же мы с вами понимаем, что знает двое, знает собака. Вероятность своего обнаружения я даже не собирался рассматривать. Дальше по старинке. Канализация, печеньки, голодные крысы, реализация алиби. Некоторые уроки так просто не забываются. Глава 26. Капитал. Не знаю, так ли благоволила удача или темная полоса неприятностей прошла мимо. Последние 3 дня шли в исключительно повышенном настроении духа. На время разрешилась ситуация с пламенными и вдовесок отомстил за Костика. За мной более никто не следил, кроме имперских ищеек, которых тоже задело происходящее в порту. На время о вашем покорном слуге все забыли. Я мог спокойно заниматься своими делами, не переживая за скорый удар ниже пояса. После случившегося удивительно быстро о себе напомнили водные кланы. Ранее Аня мне говорила, что идею франшизы услышали и взяли время подумать. Для кланов дело это не быстрое и могло означать что угодно. Но вот, в чем дело. Ко мне прибежали на следующий день после пожара. На все условия согласились. Это, между тем, 1,5% от прибыли мне, как инициатору, и 10,000 руб. За саму возможность продавать мой рецепт. Казалось бы, джекпот, бери. Тут и думать не надо. Не буду лукавить. Я всегда не отличался повадками травоядного. Поступил нагло и дерзко. Это не я к ним, а они ко мне обращались. Поэтому сделал в точности, что мне предложили в самом начале. Взял время подумать. Чуйка не подвела. Пахло горячими пирожками. Пара звонков Васе и бармену Кириллу, чтобы прознать все нюансы, оказалось до банального просто. В одном из кораблей был контрабандный состав для местных косметических монополистов. Как итог, партии нет и производство встало. Словно этого было мало, дальше закусились иностранцы. Это некоторые торговые азиатские кланы и кто-то еще, кто имел отношение к сомалийскому грузу и прочей контрабанде. Корабль с их магами превратила в мишень для дартса. Оплатить никто не планировал, у пламенных и так очко полыхало, куда еще больше унижаться. Ответные действия не заставили себя долго ждать. Вокруг Владивостока намечалось что-то вроде блокады, которую наши кланы только собирались разруливать в будущем. Они друг с другом еще не разобрались. Разумеется, я не совсем съехал из ума, чтобы шантажировать раненого дракона, но увеличение предложения вдвое Потоповы сочли гуманным. Помимо них в кабинет адвокатши стучалось еще несколько клановых со схожими запросами, так что здесь никто не торговался. Контору я покидал довольный, под ручку с Аней и увесистым рюкзачком, полным нала. Впрочем, богатым был только до следующего поворота. До Ани тоже не сразу дошел смысл моих решений, но у всего, разумеется, имелась своя подоплека. Предлагаю отпраздновать. Ты ведешь меня в рай, самый дорогой ресторан в городе, заметив мое негодование, девушка мгновенно добавила. Иначе я за себя не ручаюсь, это не обсуждается. Может, по йогурту и спать, я тебе дам йогурт. Угрожающе махнула она сумкой. И вообще, такое девушкам не предлагают. Это тупая и пошлая шутка. Я на тебя еще в прошлый раз не обиделась, только потому что ты маленький и ничего не понимаешь. А можно перенести обиду на сегодня? Посмотрел на нее умоляюще. Ай, да больно же, рай, сегодня, сейчас, ой, а что там? Удивился я, посмотрев в сторону. Это, ты думаешь, я тупая? Вцепилась она в плечо еще сильнее. Нисколько. Простое я подумал, что тебе будет интересно увидеть мою пьяную бывшую. Прости, не подумал. Где? Кое-как вырвавшись из самбийского захвата, это под двукратным усилением. На всякий случай отбежал метров на 10. Не хотелось огорчать девушку, но жизнь вообще не сахар. Плавится даже в минус 20. Что, как ты думаешь, мы сделали? Помахал я рюкзаком с налом. Мы выиграли. Мгновенно возмутилась Аня. Не получив желанной реакции, девушка все же соизволила немного подумать. Патент на рецепт у тебя есть. Франшиза продана и не абы кому, а Потаповым. Других желающих целая уйма. Что тебе еще надо для счастья? Жить, а не существовать. Я тебя не понимаю. Не приложить ладонь к лицу стоило неимоверных усилий. Отличие городских жителей от окраины кардинальное. Здесь совсем другое отношение к кланам. У каждого к ним страх вперемешку с предвкушением признания. Давай расскажу на пальцах, что будет дальше, начал их загибать. Начнем с того, что Потаповы – это монополисты рынка. Так, у них в кармане самые дешевые ресурсы, огромное производство и широчайшие каналы сбыта. К чему ты клонишь? Успокойся и поразмышляй в этом ключе. В городе все это время жил монополист косметики с гигантскими возможностями и дорогостоящим сырьем. А тут появился какой-то подросток с эфирной отработкой и показал, что косметику можно делать относительно незадорого. Добавим сюда отток дохода при сохранении прежних расходов и... Я тебя сейчас ударю. Как с тобой сложно, женщина, выдохнул я, переходя на объяснение уровня пятиклассника. Есть большой дядя, заведующий базаром. Есть маленький говнюк, который ворует у дяди из лавок. Вопрос, как долго будет жить говнюк, если у дяди всегда при себе маузер и очень скверные нормы морали? Это не смешно, Максим. У вас же франшиза. Зачем им она, если тебя хотят этим маузером? Рецептура. Цепочки производства. Специалисты, перечислил я, куда проще все выведать за копейки, нежели гоняться за мной по всему городу. Но как же процент от прибыли? Он прописан в договоре. Разве она не сама Милота? Такой наивности могут позавидовать даже толстячки, живущие с мамой. Прописан. Я не удивлюсь, если так оно и будет. Но что им мешает все выведать, чуток изменить рецептуру и начать работать под новым патентом? Лицо Ани скривилось. Такая простая мысль до нее доходила с запозданием. В общем, не спорь. Потом в этот твой рай сходим, когда состаримся и умрем. Короче, потом, есть дела поважнее. Поважнее меня, представляешь, похлопал по рюкзаку. Я деньги зарабатывать собираюсь. Ну ты и козел, тут и твоя доля. Так что мы оба рогатые, Максим, Анна. Поклонился я. Дальше мой след простыл во вспышке темного сияния. Устал объясняться. Деньги не ждали и я был бы полным бакланом, обменяв удвоение капитала на свидание, пускай и с красавицей. Во время разговора все это время мелькали флешбики последних 3 дней. В портах блокада. Ресурсов мало. Потаповы скоро приступят к захвату рынка маникюра. Если не поспешить, останусь в пролете. Эта мысль была очевидна мне. Неповоротливой машине клана, косметическим частникам, мелким торговцам в городе. Какой здесь, к черту, рай? Он будет потом и у моей внутренней жабы. Если я не успею нырнуть в этот омут с головой, как следует побарахтавшись. Дело происходило на портовых складах, в бараке, недалеко от производственного амбара, где совсем мелкие малолетние беспризорники в поте лица производили последние дешевые капли лака. Мягкое кресло, купленное специально для отдыха и тренировок с элементом тени, сейчас выполняло скорее отрицательные функции. Вместо спокойного отдыха на упругой спинке я постоянно порывался подняться, срывая очередной артефакт связи с полки. Вот, как сейчас, только успел расслабиться, возможно, отойти к двухчасовому сну, как на тебе, теребаньк, теребаньк. Так продолжалось второй день, и если на первый я радовался, то на второй умолял всех богов поскорее заканчивать эти салочки. Старею, что ли? Миллиардер да отказывается от халявной прибавки. Говори, сказал я, активировав коммуникатор. Звонил Пятно. В седьмой раз за сегодня, где четыре предыдущие попытки были удачны. Привычно отчеканил без пустого трепа. Парень шел на рекорд и не собирался терять 2% со сделки из-за желания пообщаться. Частники с юга. Франшиза не нужна. Возьмут рецепты наброски производства за 1500 руб. Принято. Отдай через 1-5 часа, ближе к ночи. Хорошо. Отложив артефакт в сторону, черкнул на листе бумаги еще один адрес и добавил суммы в таблицу. Только собирался пересчитать капитал, как вновь позвонили. Говори, это я, босс, кабан. В трущобах нашел несколько фуфелов, которые... Сколько? А, за 200 руб, готовы взять. Гонит поди, но если просить больше, то нас тут с парнями разуют. Отдавай, можешь сразу, они как раз подстегнут интерес лавочников. Понял, до связи. Успел прилечь на пару секунд и прикрыть глаза, как опять теринг-теринг. Пакля оказался. Говори, мы в нижних трущобах, в бедном районе. Я там с кабаном был, но мы потом разошлись. Дальше. Так вот, какие-то бродяги предлагают купить за косарь рецепты за 2 косаря ингредиенты для... Валите оттуда. Это подстава. В натуре? Скинул, закрашивая очередную точку. На карте города половина районов успела окраситься в красный, а другая в зеленый. Еще немного и свободного места не останется. Треньк. Еще звонок. Один из новичков, которому доверили задачу другого характера. Говори. Босс, бля, как эта штука работает. Ты играешься или по делу? А, да, по делу. Мы в городе, недалеко от стен. Здесь несколько малярных мастерских продают мелкие кисточки. Медяк за штуку. Всего есть где-то килограмм на 15. Подходит под флакон, с кнопкой, слишком пушистая, но может влезть. Не знаю. Посылай в мастерские кого-нибудь из любителей торговаться, а сам пулей на склады с кисточкой. Отдай парням, они скажут, надо или нет. Уже бегу. Не успел отключить этот, как позвонил еще один, совсем новенький и неопытный, с одноразового артефакта, которых я раздал штук под 20. Ситуация-то чрезвычайная. Алло, алло, говори. Тут это хотят взять партию лака за четверти 3/4 цены. Так и сказали, четверть, ну. Послышалось легкое ругание, из артефакта раздался грубый подростковый голос. Так, короче, наш парень у тебя, и если ты не принесешь нам, сбросил. Вычеркнул очередного неудачника, решившего устроить розыгрыш, и добавил в личный черный список. Стырить артефакт связи и не придумать ничего лучше отмазки. Меня обворовали, издержки бизнеса, не более. Так продолжалось до глубокой ночи. Гам звонков сменялся доставкой разного рода ингредиентов для лака, флаконов необычных форм, колпачков и кисточек. Скупал все, что плохо лежало, не жалея утроенный на франшизах капитал. Мне не нужно объяснять, что такое дефицит товара. Я сам его формировал. Кланы, частники, имперские псы, да, в общем-то, без разницы. При блокаде цена на покупки между городами порвет любые немыслимые пределы. Она уже начинала рвать, особенно на красители и эфирную отработку. Не зря купил этого добра заранее, еще до франшизы, и сразу тонны. Самые легкие 1000 прибыли в моей жизни. Через Аню вышли Потаповы и скупили все подчистую, не забыв заплатить втридорога. Она хотела в рай, без скромности скажу, что мы уже в чистилище. Подводя итоги третьего, завершающего дня, результаты оказались поразительными. Благодаря перманентной скупке товаров из 20.000 за франшизу я выручил порядка 50 за вычетом всех расходов и процента беспризорникам. Притом, на складе пылилось товара еще на 30-40к, что обещало озолотить меня в ближайший месяц примерно вдвое. Хорошо поработал, похвалил сам себя, устало вставая с кресла. Легкая разминка, привычная тренировка источника, перемещаясь в образе тени из угла в угол и уже не такой забитый. Сейчас бы покемарить пару часиков, но нельзя. Умножение капитала — это, конечно, хорошо, однако про другие предприятия забывать не стоит. Зря, что ли, в них вкладывался. Новости из мест не столь отдаленных поступали с избытком. Правда, времени на разгребание дерьма все равно не хватало. Поэтому я не особо удивился, Когда по приезду в клуб меня огорчила сигналка пожарных и гигантский столб дыма, заражающий небеса черной смолистой гарью. За прошедшие дни клуб успел прогореть трижды. То вспыхнет духовка на кухне, то внешнюю стену обольют горючей жидкостью и с криками пожар попытаются всех выманить наружу. То, как сегодня, спалят чью-то магомарку. То ли у поджигателя закончилась фантазия, то ли мне попался очень нервный и нестабильный на эмоции дятел. Как иначе назвать последний финт с машиной, где за все заплатит клановая страховка или сам покупатель? Еще искать будут куда лучше подкормленных полицаев карманного начальника департамента. Ну что за неудачники. Впрочем, как бы смешно ни выглядела ситуация, что-то делать было надо. Постоянно с огрехами и без крупного ущерба, но сам факт, что кому-то намеков не хватало, меня заметно напрягал. Еще и бармен с арендодателем молчали, как будто так и просит самому во всем разобраться. Ладно, проведаем. Дополнительная мотивация сама себя не доставит. Вы мне, Максим Мирославович, раздался по духам голос администратора Андрея, хлопнул себя по лбу. Из-за накопившейся усталости и недосыпа совсем позабыл про внимательность. Я вслух сказал: ну да, забудь, тебя это не касается, работай, как работал. Премного благодарен. Проводив парня взглядом, хлестнул себя по щекам, разгоняя кровь и впрыскивая нужный объем адреналина. На резко отшатнувшихся постояльцев даже не обратил внимания. Не спать, отдохнем потом, когда все отвянут. А пока что, к бармену. Надо понять, почему эти черти уже который день меня избегают. Кирилла я нашел по чистой случайности и объемному инструментарию кадров. В баре его не было, на квартире тоже, а друзья и знакомые лишь разводили руками. Все как один твердили: пропал. Куда и где пропадает, не имеют ни малейшего понятия. Бездумно врали, чертяки. Но здесь я выступал как его партнер, так что было бы странно повторять ритуал эфирной пизделовки с рядовыми бакланами. И так слухов о моих силах не напасешься, хотя по рангу я до сих пор новик, и в душе не чаял, как его повысить. Так к чему зря привлекать внимание, вот и прибегнул к чит-команде, отдал распоряжение беспризорникам шарить в каждой канаве. За полдня парни прочесали весь город и собрали нужные слухи. Дорого, правда, парни были прекрасно знакомы с моими щедрыми тарифами, зато сразу. Да и я собирался отбить расходы за счет доходов криминального гения. А то хера ли он убегает. Кирилл нашелся в нетривиальной компании в одном из бараков на нижней окраине. Недешевых бараков, если к слову. Как моя гостиница, только дело происходило за стенами, на другом конце города. Алкоголь, заморские яства, девочки, наркотики, музыка. Каким-то хреном затесавшийся туда Арсен Макалянович. Со стороны могло показаться, что парни празднуют, но мне и моему наметанному глазу казалось обратное. Аморальные граждане от кого-то упорно прятались, не без изюминки, но не будь у меня под рукой тьма беспризорников и солидные капиталы, хрен бы их обнаружил. Поставил мысленную метку за игры в прятки. На это указывало все. Размах мероприятия, не выходивший за пределы узенькой, хоть и не дешевой хаты. Дислокация запущенного района, где искать будут в самую последнюю очередь. Ну и, банально, активность локальных праздников. Когда малые срисовали рожу бармена в окне одного из домов, они вообще не затем сюда приходили. Пацаны развлекались на ярмарке. Вместе с ней шум и гам на несколько кварталов и продолжение в шумной квартире. Если так подумать, место отличное. Это как мотаться с бродячим цирком, скрываясь от рук власти. Завтра придут, а ты сегодня уехал. Бррр, ладно, поехали. На празднике я появился внезапно, как умею, ворвавшись через главный вход и накрыв весь бледушник куполом темного эфира. Шалом, православные, от кого убегаем? Музыка стихла, несколько пар голов испуганно вздрогнули, уставившись на мою кровожадную улыбку. Эффект появления работал отлично, еще лучше действовала маска из тени, сгустить тени вокруг лица, встать в темном закутке, высунувшись на светлую сторону лбом и носом, немного кривляний, выпучить глаза, специально дома тренировался. Неудивительно, почему вся компания моментально обосралась. Шум, гам, крики. Один смельчак и вовсе кинулся с бутылкой наперевес, бешено крутя пьяными глазами. Упал, правда, споткнувшись о чье-то голое тело и заблевав от эфирной терапии пол, но не будем об этом. Всех левых я отпустил, прогоняя пинками. А с Арсеном и Кириллом был отдельный разговор, где присутствовало много мата и теневых внушений. Напомнил, кто есть кто. исключительно в поучительных целях. Жители из глубин скрывали свои помыслы очень недолго. Нападал тени в тела, удерживая братков от удушья и развел по разным комнатам. Дальше шел перекрестный допрос, где парни позабыли о том, что буквально 5 минут назад были едины. Говоришь одному, что его друг уже запел и слушаешь новую мелодию. Под эффектом тени, воздействующего на организм получше любого слабительного, критическое мышление отключается напрочь. Хочется побыстрее все закончить, дабы полился поток вербального кала. Классическая дилемма заключенного никогда еще не подводила. Голубки запели, устроив перекрестный огонь в обе стороны. Будь на моем месте менты и певцам светило бы пожизненное. Они думали, что их пришли убивать, вот и ни в чем не стеснялись. Топили друг друга только в путь, совсем позабыв, перед кем вообще оказались. Лишний компромат для бизнесмена, спасибо. От столь щедрых сотрудников сложно отказаться. Конечно, рабство в Российской империи не поощряется, но все же мы с вами понимаем, у чьей ноги парни в итоге оказались. А самое забавное в этой истории – причина побега. Точнее, полное отсутствие в этом поступке хоть капли формальной логики. Работники сами себя переиграли, забыв о банальном. Спросите у меня, а так ли ужасно они поступили на самом деле. Их рассказ меня больше позабавили, чем разозлил. Ну, серьезно. Подумаешь, это они были косвенно связаны с поджогом клуба. Доставшиеся на ужин крысам таксисты здесь отличились. Первый поджог был их попыткой выполнить заказ чиновника. Кирилл тогда и правда ничего не знал о том, что клуб принадлежал мне, ну а когда я сам к нему пришел разбираться, парень банально пересрал. Исчезновение таксистов стало последней каплей в их системе координат. Тогда Арсен, замешанный в этом ничуть не меньше, предложил мотать удочки и где-нибудь переждать. Собственно, переждали. Чем только думали, я вообще без понятия. Кто признается своему работодателю, схватившего тебя за яйца, что это ты поджег его заведение? Можете не поднимать руки. И так понятно, что они сошьются по швам. Но вот так бездарно прятаться, я расстроен. Очень. Такая череда совпадений и случайностей, что диву даешься. Как они с такой удачей и смекалкой раньше вообще выживали? Когда количество обещаний в преданности превзошли все немыслимые пределы, я решил заканчивать этот балаган. К тому же во время перекрестного допроса всплыла интересная информация. Чиновник все еще не сдался. Выдвинул новый заказ на поджог моей производственной фабрики, где только откопал адрес. Лох лохом, а достаточно рукастый. Ну и что мне с вами делать? Вздохнул я, особо даже не играя в театральность. Их участь была предрешена. Будут горбатиться, пока не станут лишними. К чему мне избавляться от персонала, который уже раскрыл все карты? Неэтично выбрасывать мусор, который может еще пригодиться. Однако стоило кое-что подправить, так сказать, услышать признание лично. Ну и инициативность. Чтобы последнее мучило не меня, а инициаторов. Понять и простить, выдавил из себя Арсен Макалянович. Сделаем все, что попросишь, взмолил бармен Кириллу. Не знаю, что вы можете мне предложить. Хочешь, найдем того чиновника и выпотрошим, или приведем к тебе лично, все сделаем. Все, найти я и сам могу. Вы потрошить, тоже, что еще можете, будем твоими глазами и ушами, бесплатно, уберем любого, кого попросишь, мамой клянусь, поддержал товарищ с акцентом, хоть полицаев, хоть клановых, проси, что хочешь, только не надо. Когда тот, что побольше, полез на коленях целовать мне ноги, я понял, что хватит, отозвал эфирные нити, ослабляющие внимание, и снял купол от прослушки, никогда не любил подобный тип людей, но ничего не поделаешь. Без таких исполнителей особо каши не сваришь. Выйти на чиновника было проще простого. Для этого даже ничего не пришлось бы придумывать. Назначить встречу и прижать. Но как прижать того, кто стоит за ним? Ведь только в баснях о героях с Экскалибуром зло одно и победа означает счастливое будущее. Нет, в реальности все чуточку сложнее. Если убирать, то всех без разбора. А для этого нужны решимые и исполнительные пешки, готовые на все. Внезапно подсознание посетило отличная идея, как избавиться от феномена и при этом самому остаться ни при чем. Противоборствующие кланы послушные марионетки, ну я даже не знаю, не самому же делать грязную работу, пусть другие стараются. Допустим, у меня есть кое-что на примете. Беретесь? Базар, брат, конечно, вот и хорошо, а сделайте вы следующее. Глава 27. Чужими руками. Собственно, все, что вы видите, Это основной цикл производства. В алхимических столах смешивается смесь в определенной пропорции и расфасовывается по флаконам. Дальше пакуется и отправляется на продажу. Подвел я итоги минувшей лекции. Владимир Потопов, младший наследник основной ветви клана, в который раз удивленно охнул. С момента, как я приехал вести экскурсию в рамках все той же франшизы, парень возрастом чуть старше меня не переставал смотреть вокруг шокированными глазами. У него все было написано на лице. Зависть и тотальное непонимание. На губах завис вопрос. Как можно было создать прорывный продукт здесь, в обмазанном клеем бараке на окраине? Алхимические столы? Так просто. Это просто пипис. Поразительно. Рад, что вам понравилось, довольно ответил, не заметив оговорки. Признайтесь честно, Максим, это шутка? Спросил он прямо. Каждая наша продукция, еще до старта высококлассного дорогостоящего производства, проходит гигантские цепочки испытаний. На выходе большая часть изученных косметических товаров просто мусор или узкоспециализированная продукция для горстки потребителей. Удачным в коммерческом плане бывает хорошо, если каждый сотый товар из всей цепочки. А тут вы заставляете меня чувствовать себя абсолютным идиотом. Его характер я понял за пару предложений. Парень был легок на подхвате и не в меру общителен для кланового. Отсюда простота в общении и такие наивные размышления. Ответил как есть. Притворяться не тем, кто я есть, не в моих интересах. Ну что вы, Владимир Вольфович, весь производственный цикл, как обещал. Собственно, я с самого начала показал все на схемах. Никакой шутки здесь нет. Давай на ты, я с этими Вольфовичами и господинами скоро с ума сойду. Без проблем, Владимир. Что конкретно тебя интересует? Тогда скажи мне как, ты либо вундеркинд какой-то, либо самый везучий сукин сын в мире. Не совсем тебя понимаю. Да блин, я серьезно. Все мои аналитики как один твердили. Твой товар невозможно создать при столь топорных приемах. На один только подбор идеальной пропорции ингредиентов уйдут годы, если не десятилетия. А алхимический стол и бесплатный подростковый труд? Не смеши. Когда ты дал нам свои схемы, мы сразу поняли, что это бред в целях сохранения тайны цикла производства. Но то, что я вижу здесь, это, господи, да у меня не хватает словарного запаса, чтобы это описать. Сам знаю, встреть я такого умника в прошлой жизни и поверил бы в промысел Божий. Это как придумать таблицу Менделеева, долбясь головой о клавиатуру. Теоретически возможно, а практически вероятность стремится к бесконечности. Впрочем, мне их непонятки по барабану. Повезло да и все. Именно такой тактики я собираюсь придерживаться. Увы, мне тебя нечем разочаровать, пожал плечами. А я ведь на полном серьезе считал, что выкупаю долю чего-то грандиозного за копейки, расстроился Потопов. Слишком многого хотел, да, я незатейливо улыбнулся, пропустив намек мимо ушей. Хочет узнать больше? Плати. Информация и в этом мире стоит дорого. Продолжил экскурс, как ни в чем не бывало. Что где стоит, где лежит, сколько товара готово к поставке и так далее. Хотелось сменить вектор разговора на более материальные ценности. Например, как впарить оптом все одному клиенту. Не зря же закупался. К черту, беру. Этого же хватит, чтобы тебя разговорить. Парень выписал чек с круглой суммой. Сразу, без предварительного подсчета всей продукции. Понимающий попался. Видно, что знает, как надо правильно разговаривать. Урегулировав пару нюансов с договором на выкуп имущества, который мне тут же предоставил уполномоченный Потопова, вскоре мы вернулись к прошлой теме. Немного посомневавшись для галочки и тяжело вздохнув, я поделился с младшим наследником старой проверенной легендой. Так все попаданцы делают. Чем я хуже? Секрета, как я и сказал, здесь нет. Пришла идея, смешал ингредиенты, попробовал продать. Можешь верить или нет, но мне больше нечего сказать. То есть, это все лишь везение? Получается так. На какое-то время между нами возникла пауза. Парень о чем-то активно думал, а я про себя отслеживал время. Недолго осталось. Его энтузиазм не требовал объяснений. Младший наследник с амбициями стать старшим. По-другому и быть не может, когда вопрос касается гигантской семьи, где только одному, самому умелому, достанется власть всего клана. Родители депутатов и крупного бизнеса в моем мире воспитывают своих отпрысков точно так же. Если детей до хрена, а трон один, то лучший способ их замотивировать – заставить соревноваться друг с другом. Социальный отбор в его лучшем проявлении. Поэтому наследник копает каждую кучу в надежде найти Грааль. Как бы фантастично ни звучала задача, нет, не везение, тут скорее вопрос ко всем остальным, кто не сделал точно так же. Наша косметика, если задуматься, имеет тот же состав, только с добавлением эфира. А если его убрать, начал он размышлять вслух, ответ лежал на поверхности. Это гениально, гениально, эмоциональный парнишка, отметил я, а учитывая, как его люди не обращали на выходки хозяина никакого внимания, я сделал вывод, что он ведет себя так постоянно. Впечатлительная личность, или я сделала нечто нетривиальное в его понимании, чужая душа, потемки. Не стал гадать над гущей. Вместо этого улыбнулся и моргнул одному из беспризорников. Ситуация была подходящей для следующего шага. Подросток выскочил наружу под предлогом отлить. Клановая служба безопасности даже не дернулась. Их предупреждали о туалете на улице. Не прошло и десятка секунд, как пацан с криком вернулся обратно, а вместе с ним на склады ворвалась вооруженная битами и заостренными арматуринами банда в кожанках.